Он поспешно прикрыл ладонью рот, чтобы она не заметила улыбки, и вымученно закашлялся. Она хлопнула его по спине сильно и болезненно. «Вам лучше?» «Да, спасибо». «Пол, я могу продолжать, или следующим номером вы начнете чихать? Может, принести ведро? Может, вас вот-вот вырвет?» «Нет, не продолжайте, пожалуйста. То, что вы говорите, очень интересно». Она как будто бы чуть-чуть смягчилась. «Не вполне, но чуть-чуть». «Когда он нашел под сиденьем парашют, игра пошла честно. Может быть, это было не вполне реалистично, но честно». Он обдумал ее слова. И с удивлением, она иногда бывала на удивление проницательна, обнаружил, что они справедливы. «Может статься, что реалистично и честно — синонимы в лучшем из возможных миров, но не в этом мире». «Но возьмем другой эпизод. В нем совершенно в точности та же ошибка, которую вы, Пол, совершили вчера. Вот послушайте». «Я весь внимание». Она опять пристально посмотрела на него, чтобы понять, смеется он или нет. Однако лицо его оставалось бледным и серьезным. Он был похож на прилежного студента. Смешливость пропала. Едва Пол понял, что Энни, вероятно, прекрасно понимает, что такое «деус экс машина», хотя и не знает самого термина. «Хорошо», — сказала она. «Я имею в виду эпизод с машиной без тормозов. Скверные парни посадили человека-ракету, только он был тогда инкогнито в машину, в которой не было тормозов, наглухо заварили двери и пустили авто по горному серпантину. Должна вам сказать, что я весь вечер просидела на краешке кресла». Сейчас она сидела на краешке его кровати, а он сидел в другом конце комнаты в инвалидном кресле. После путешествия в ванную и гостиную прошло 5 дней, и он поправлялся быстрее, чем когда-либо мог надеяться. Сам факт, что она его не поймала, был прекрасным лекарством. Она мельком взглянула на календарь, на котором продолжался бесконечный февраль, и мальчик все так же катился с горы на санках. «Так вот, бедный человек-ракета оказался в заперти в этой машине без своих ракетных приспособлений, даже шлема у него не было. Он одновременно управляет машиной, пытается тормозить, и воется с дверью. Работенка не из легких, доложу я вам». Пол вдруг ясно представил себе эту картину и инстинктивно понял, как подобные сцены, мелодраматические до абсурда, поддерживали интерес зрителей к фильму. Что требовалось авторам? Горный пейзаж, проносящийся мимо окна машины косо вверх, крупный план, педаль тормоза, свободно утопающая под ногой водителя. Пол ясно видел ступню, обутую по моде 40-х годов в сандалию с открытым мысом. Крупный план, плечо, налегающее на дверцу изнутри. Крупный план, вид снаружи, шершавый, блестящий блин, дверь запаяна. Глупо, конечно, дешевка, но с этой идеей можно работать. От такой картинки у зрителя участится пульс. «И вот мы видим, что дорога заканчивается, а дальше обрыв», — продолжал Энни, «и знаем, что если человек-ракета не выберется из своего Хадсона на последних метрах, то ему каюк. Представляете? Машина приближается к краю обрыва. Человек-ракета все так же жмет на тормоза и толкает дверь, и машина срывается, мчится в воздухе, потом ух, вниз». Не долетев до земли, ударяется о выступ скалы, взрывается, и горящие обломки летят в океан. И тут же традиционная строчка: «Через неделю, часть 11, стрекоза». Она сидела на кровати, плотно стиснув ладони. Ее обширная грудь энергично вздымалась и опускалась. «Вот так!» — воскликнула она, упорно глядя на стену, а не на пола. «После этого я почти не смотрела на экран. Всю следующую неделю я не то чтобы время от времени вспоминала про человека-ракету. Я думала о нем постоянно. Как он мог выбраться, я даже предположить не могла. А в следующую неделю в 12 часов я уже стояла возле кинотеатра, хотя касса открывалась в 1:15, а сеанс начинался в 2. Но, Пол, случилось такое, ни за что не догадаетесь». Пол ничего не сказал, хотя уже догадался. Он понял...